Ольга Кромер. Тот город. Куда спокойнее раз поверить, чем жить и мыслить каждый день. Так бойтесь тех, в ком дух железный, кто преградил сомнением путь, в чем сердце страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть. Наум Каржавин. Медленная сбивчивость исторического хода нас бесит и душит. Она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Всякая попытка обойти, перескочить сразу от нетерпения, увлечь авторитетом или страстью, приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к поражениям. Александр Герцен. Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы — это честность. Альбер Камю. Пролог. Мы шли уже 7 с лишним часов, почти без передышки. Я тащился, шаркая лыжами, как большими галошами. Корнеев с раздражающей легкостью скользил впереди, ведь ему приходилось куда труднее, чем мне. Он прокладывал лыжню. Время от времени он прибавлял ходу и исчезал из виду. Заблудиться я не боялся. Четкая корнеевская лыжня выделялась даже в сумерках, но все равно становилось не по себе. Подбитые камусом лыжи катились совершенно бесшумно. Беззвучно падал лишенный запаха снег со случайно задетой ветки. Темные, почти черные, на снежном фоне деревья стояли неподвижным, ровным строем. Серовато-розовое закатное небо стремительно темнело, и мир делался условным, плоским, словно старинная черно-белая гравюра. Камус — шкура с голени животных, обладающих коротким и прочным мехом, северного оленя, лося, косули, нерпы, которые используются для изготовления зимней обуви, кис, унт, и специальные противоскользящие подкладки на нижнюю поверхность охотничьих лыж. Потом Корнеев возвращался, вдруг выныривал откуда-то сбоку, говорил, посмеиваясь, «Привет чемпионам!» И мир вновь наполнялся цветами, звуками и запахами. Позавчера, уговаривая его пойти со мной, я сказал, что лыжи люблю, ходить умею и даже в соревнованиях участвовал. С тех пор он звал меня чемпионом и по-другому звать отказывался. Утром перед выходом он заставил меня поклясться, что я не поверну назад, что бы ни случилось. Я спросил его, не нужно ли скрепить клятву кровью. Он не засмеялся. Глянул на меня искоса, сказал серьезно, что крови не надо, но без клятвы он со мной не пойдет. «Клянусь идти вперед до конца за великим вождем Корнеевым, кроличья шапка, и пусть перестанут скользить мои лыжи и видеть мои глаза, если я поверну назад», — сказал я. Он и тут не засмеялся. Цыкнул неодобрительно, сильно оттолкнулся палками, пошел ровным размашистым ходом и через пару минут исчез меж деревьев. Я поехал следом. Поначалу так же легко и быстро, но все медленнее и тяжелее с каждым прошедшим часом. Ныли ноги, ныли руки. Я весь взмок в своем толстом самодельном анораке, но стоило на минуту остановиться, как холод пробирал насквозь, до дрожи. Тяжеленный рюкзак, набитый запасами на месяц, а то и на два, оттягивал спину и плечи. Непривычно высокие валенки натирали под коленками. И последние 2 часа шел я только потому, что стоять было еще хуже. Корнеев снова вынырнул из-за дерева, сообщил. «Полкилометра до зимовья! Заночуем там! Не пройти тебе больше!» Я кивнул. Он развернулся все с той же раздражающей легкостью и исчез. Я с завистью глянул ему вслед и попытался прибавить ходу. «Если идти без остановки, полкилометра можно осилить за 1/4 часа. Всего 1/4 часа, каких-то 900 секунд отделяли меня от зимовья, от печки, от горячего чая, от счастливой возможности снять лыжи, сесть и даже лечь». Лыжня свернула направо и нырнула под старую ель с низко опущенными ветвями. Я нагнулся, задел ветку, снег свалился за воротник. Выбравшись из-под ели, я увидел в просвете между деревьями небольшую поляну, идеально белую и ровную, как накрахмаленная скатерть. Лыжня тянулась через нее прямой острой линией, словно заглаженная складка. Приземистая избушка стояла на другом конце поляны. Из снежного сугроба на покатой крыше торчали корнеевские лыжи и палки. «Ура!» — закричал я, и большая пепельная серая птица выпорхнула из ветвей над моей головой, испуганно квахча, и тут же скрылась за деревьями. Корнеев выглянул из избушки, погрозил мне кулаком. Я засмеялся, он осуждающе покачал головой и захлопнул дверь. Полчаса спустя я сидел на грубых деревянных нарах, потягивал кипяток из алюминиевой кружки, грел окружку в задубевшие до несгибаемости пальцы, разглядывал зимовье в неровном, пляшущем свете керосиновой лампы. Корнеев возился в углу у печки. Он забросил в котелок две горсти крупы, покосился на меня, посопел и добавил горстку изюма. В зимовье запахло летом. «Давай помогу», — предложил я. «Отдыхай пока, чемпион», — сказал Корнеев. «Два чемкеста сделал по пухляку». «Чемкест. Расстояние между зимовьями примерно 8-10 километров. Коми». «Я думал, одного не сделаешь, обратно пойдешь». «Нельзя мне обратно. Я ж тебе объяснял». «Языком махать не пахать. Ты мне все еще не веришь?» «Верю», — подумав, ответил Корнеев. «Верю, что так рассказали тебе». «Но ты же сам сказал, что это может быть». «Мало что я сказал». «Что сказал, а чего я не сказал», — загадочно заметил Корнеев. «Все, окончай, тары-бары. Пойдем и спать завалимся». Минут 15 мы молча сосредоточенно ели. Корнеев никогда не говорил за едой, утверждал, что еду уважать надо. После ужина он вышел на улицу, протер снегом миски, вернулся в дом, сложил в печку несколько принесенных сырых полешек. «Зачем сырые?» — удивился я. «Вон же, в углу сухие дрова». «Чтоб всю ночь тлело, дурень», — пояснил Корнеев. Мы расстелили на нарах спальные мешки, залезли в них, заворочились, устраиваясь поудобнее. Я вытянулся, зевнул раз, другой, сон не приходил. Сквозь печную заслонку пробивался тревожный красноватый свет. По стенам скользили тени от подвешенных под потолком пакетов с едой, едва слышно пиликал сверчок в углу у печки, и казалось невозможным, невероятным, что еще неделю назад я был в Ленинграде. Корнеев тоже не спал, что-то напевал тихо, монотонно, будто сам себя убаюкивал. Потом вдруг замолчал, посопел и сказал: «Кое-чего знаю я про тот город». «Откуда?» — удивился я. «Брат мой там был». Я попытался сесть прямо в мешке, но свалился, как Ванька-встанька. Рванул молнию, выскочил из мешка, схватил Корнеева за мощные плечи, торчавшие из старого армейского спальника, и крикнул. «Значит, тот город есть? В самом деле есть?» «Брат говорит, что есть», — флегматично ответил Корнеев. «Так что же ты мне раньше не сказал?» — возмутился я. «Что ж ты?» «Не знал тебя», — все так же флегматично сказал он, сбрасывая с плеч мои руки. «А теперь знаешь?» «Немного знаю». Больше в тот вечер я от него ничего не добился. На все мои вопросы он отвечал: «Отвязни, спать охота». А потом и вовсе захрапел таким богатырским храпом, что нары задрожали. Я залез обратно в мешок, с трудом закрыл поломанную молнию, но заснуть не мог. Я думал об Осе.